Глава 10. В серый облачный день 1 мая начальник генштаба, невысокий толстяк генерал Ганс Крепс, явился генерал-полковнику Чуйкову в качестве парламентера. Это было в квартале Шуленбург-Ринг, неподалеку от аэродрома Темпельгов. Командный пункт Чуйкова занимал большой пятиэтажный дом, сохранившийся целым, хотя фасад его был весь изъязвлен осколками. Разговор происходил под оглушительный аккомпанемент артиллерии. Неподалеку шел бой за центр. Генерал Крепс попробовал взять тон, который ему казался светским, а на самом деле звучал в этой обстановке довольно развязно. Он говорил по-русски. Перед войной он был военным атташе германского посольства в Москве. Он предался воспоминаниям. «Вы помните, генерал, — сказал он, пытаясь быть лиричным, — ровно 5 лет тому назад, в этот самый день, 1 мая 1940 года, мы с вами стояли рядом в Москве на Красной площади во время парада?» «Нет, — сухо сказал Чуйков, — я не помню. Излагайте ваше предложение». Спав с тона, Крепс пробормотал, что германское командование предлагает заключить временное перемирие. Из слов Крепса явствовало, что уцелевшие фашистские власти стремятся к сепаратному соглашению с СССР. Все эти предложения были наотрез отвергнуты. Чуйков объявил, что советское командование согласно принять только безоговорочную капитуляцию Берлина. Генерал Крепс удалился ни с чем. Вернувшись, он нырнул в подземелье, и после этого генерал Вейдлинг снова был вызван на совещание в новую имперскую канцелярию. Прежде чем описать это примечательное совещание, последнюю предсмертную судорогу фашизма, посмотрим, что делалось к этому моменту в Берлине.